Глава 7. Встреча на стоянке. Скоро я добрался до следующего леска. Пришлось спускаться уступами под палящим светилом. Новый лесок скорее роща, уже приличного такого размера. Здесь я сразу заметил едва намеченные тропинки между кустами, пеньки от срубленных деревьев, стружку под ними и понял, что наконец добрался до людей. Где-то рядом их форпост или стоянка. Сердце дрогнуло. Сейчас все решится. Но сначала одно крайне необходимое дело нужно завершить. Я пошел в обратную сторону. В воздухе запахло сушеным мясом, и слюни добежали прямо до сжавшегося желудка. Запах оказался таким восхитительным. Пронизывает воздух, густо и вкусно, прямо манит меня к себе. Местная цивилизация совсем рядом, осталось сделать только несколько шагов. Я перестал держать рогатину в положении для атаки, сделал миролюбивое лицо и не спеша пошел на будоражащий запах. Наступает самый решающий момент. Сейчас определиться, смогу ли я жить с местными людьми, или первая встреча окажется настолько жесткой, что придется уходить и скрываться. Они местные, все тут знают, все тропки и пути, загонят меня быстро, если захотят, если будет куда еще уходить. Хотя, если зверь лакомился мясом одного из местных, да еще так близко, значит, у них проблемы. Большие проблемы. Пришлось пройти 50 метров до края рощи, где сначала я увидел легкое ограждение, ловко вписанное между толстыми стволами деревьев. Оно состоит из тонких жердей, неглубоко загнанных в землю, и таких же длинных палок, соединяющих низ, середину и верх изгороди. Похоже, это ограждение от зверей, скорее определяющее границы и предупреждающее от внезапного нападения или воровства. От людей преграда несерьезная. Кору, скрепляющую палки между собой, самым плохим ножом можно разрезать за пару минут, почти не шумя. Проходы или калитки нигде не видно, местные разместили лагерь почти на краю рощи, вплотную к склону. Я в этом убедился, когда пошел влево и обнаружил, что ограждение доходит как раз до конца. Там поворачивает и идет по верху склона. Идти дальше в том же направлении уже затруднительно. Склон сильно уходит вниз. Напоминает определенным образом обработанную поверхность, чтобы затруднить подъем к лагерю с этой стороны. Зато немного дальше по склону я увидел источник мясного запаха. Три крупных ошкуренных бревна торчат из насыпи, вылезая на метр ниже склона, параллельно друг другу и образуя наверху конструкцию из параллельных стволов, на которой сушится мясо. Прямой проход по бревнам перекрывает легкий палисад, видимо, снимаемый. Таким образом, мясо сушится на открытом пространстве, недоступное снизу из-за высоты размещения. Сверху от птиц его защищают прутики, на которых натянута тонкая сетка с мелкой ячеей. Она же проходит с боков, закрывает доступ и там. Сеть тоже оказалась рукодельной. Ячейки достаточно мелкие и похожие на маленький невод. Я пока никого не встретил и подумал, что это напоминает стоянку охотников, заготавливающих мясо в серьезных масштабах. Вопросы тоже появились. Почему его сушат, а не солят? Может, соль дорогая? Такое бывало. Может, везти далеко, а дорог нет? На стоянке точно должен оказаться источник воды для удобства всех операций с мясом, да и просто для ведения нормальной жизни. Я развернулся и пошел обратно вдоль ограды, корзина постоянно цепляется за кусты. Шума я произвожу изрядно, меня давно должны уже услышать и окрикнуть, но никто не выдает себя ни движением, ни окриком. Странно это, такое безмолвие. Погибший от зубов зверя мужчина оказался в итоге точно с этой стоянки. Скоро я заметил пролом в одном месте ограждения, он идет до самого низа. Похоже, что тащили что-то тяжелое. Мокасин, похожий на тот, что оказался на покойнике, зацепился за одну из жердей. Вот и объяснение отсутствия второго мокасина на мертвеце. Зверь побывал на стоянке и уволок одного охотника. Хлипкое заграждение не помогло людям. Может, покойник находился здесь один, ведя добычу? Скоро я это узнаю точно. Далее ограждение вывело меня на открытую часть опушки, и я увидел таким же образом связанный щит, размером 1,5 на 2 метра, закрывающий проход. Он поднимается наверх по пазам, собранным из нескольких жердей. Щит можно только поднять, и стопорится он внизу хитрым образом так, что открывается только изнутри. Ограждение и здесь проходит вдоль почти отвесных склонов и, понижаясь, упирается в закопанные бревна. Следовательно, стоянка оказалась обнесена забором, несерьезным для вооруженных людей и для невооруженных тоже. Может, предположительно, остановить проникновение небольших хищников. Хлипкий забор или ограждение, скорее всего, предназначается для предотвращения воровства зверьками сушеного мяса и для того, чтобы хозяева расслышали чье-то появление на своей территории. По идее, здесь необходима собака или собаки, чтобы поднимать лай при первой опасности. Без такой защиты сушка мяса выглядит очень вызывающе в безлюдной местности, даже если не брать в расчет гигантского зверя. Я поправил топорик под курткой, проверил баллончик в кармане, положил рогатину вдоль заборчика, дубину туда же. Вроде готов к встрече с местной цивилизацией. Предстоит как-нибудь помягче обратить на себя внимание хозяев, чтобы не спровоцировать их пустить стрелу. Если на стоянке кто-то еще остался, очень уж тихо там после таких событий. Посмотрев на одежду и обувь убитого охотника, я решил, что времена здесь еще не капиталистические. Все шьют вручную, однозначно. Я собрался оповестить о своем появлении и представиться официально около входа. Не рискую пробираться через пролом, как тать какой-то. Захотелось, чтобы никого здесь не осталось, чтобы отдалить момент встречи с неизвестным. Просто наберу мясо и пойду дальше. Я подумал, что это обычная человеческая слабость. Желание обойтись малой кровью именно сейчас. Я поднял руки и несколько раз хлопнул в ладони. Подождал немного и крикнул погромче. «Эй! Эгегей!» Потом еще несколько раз повторил свое действие. Подождал пару минут, чтобы меня могли хорошо рассмотреть хозяева стоянки. Даже отошел на несколько метров от ворот. Ответа не слышно. Я снова проделал то же самое и прислушался. Вроде услышал какой-то шорох, но не уверен в этом. Снова покричал и похлопал, но теперь долго ждать не пришлось. Из невысоких кустов поднялся мужчина. Выглядит он плохо. Вся правая часть груди залита кровью. Она пропитала порванную куртку из такого же серо-зеленого материала, как и на покойнике. Невысокого роста, черноволосый, в левой руке он держит небольшой арбалет, направленный на меня. Я поблагодарил самого себя за терпение, с которым дожидался реакции хозяина охотничьей стоянки. Так и представил, как карабкаюсь через изгородь и получаю болт под ребра. Ибо собственность священна, а подозрительные незнакомцы вне закона, особенно в таких диких местах, где звери воруют и поедают людей. Так и закончилась бы моя недолгая карьера попаданца после такой-то славной победы, способной прославить меня на века и тысячелетия в местной мифологии о героических деяниях. Человек внимательно смотрит на меня и молчит. Я поднял руки повыше, подошел к ограде и, глядя ему в глаза, рукой показал на себя, потом на место около него и кивнул головой, как бы спрашивая, «Можно мне попасть на стоянку?» «Если откажет, придется уйти. Попрошу немного мяса хотя бы в дорогу». Мужчина помолчал, потом опустил арбалет и показал, что я могу залезть через щит на воротах. Осторожно, не делая резких движений, я схватился за край щита, вставил носок в щель и, подтянувшись на руках, медленно перекинул ногу через верх, снова посмотрел на человека вопросительно, дождался разрешающего движения головой и мягко спрыгнул на землю. Держа руки перед собой, выпрямился и снова посмотрел на человека с арбалетом. Он пораженно смотрит на мою одежду, а я понял, что пора как-то ему доказать, что я человек, а не какая-то тварь пустоши из преисподней, как принято говорить в таких случаях. Опять показал раскрытые ладони, расстегнул куртку и осторожно спустил ее с плеч. Снял топорик с ремня и кинул его перед собой, потом футболку, чтобы показать, что я тоже человек, а не демон какой-то. Дальше раздеваться не стал и просто жду, глядя на него. Он все так же выглядит ошеломленным и даже провел рукой с арбалетом по лицу, стряхивая оцепенение. Потом на что-то решился и, прихрамывая, подошел ко мне. Вблизи рана его выглядит ужасно, да и рука правая висит неестественно. На лице появилось выражение страдания. Он застонал, когда попытался взять мой топорик с земли рукой с арбалетом, но подняться уже не смог и присел, потеряв на мгновение сознание. Я испытал сильное облегчение. Мне показалось, что человек очень ошеломлен моим видом и все не может решить, что делать, стрелять или нет. Зато топорик своим современным видом и качеством изготовления явно привлек его внимание. В таком мире никто добровольно оружие не отдает категорически, и мой жест удивил его. Он же не знает, в каком положении. Скорее уже, что в безвыходном я нахожусь. Насколько мне нужен мирный контакт с обитателями стоянки? первыми встреченными разумными людьми. Сейчас в таком же состоянии оказался он. У меня есть возможность ему реально помочь и заслужить своими действиями хоть какое-то доверие. Я оделся на топорик, забирать из руки охотника не стал. Потом подошел к щиту и, немного повозившись, разобрался с засовом. Чтобы освободить щит, нужно поднять рычаг внизу почти отвесно. Детали замка скреплены гвоздями. Видно, что они не фабричного производства, все шляпки индивидуальные. Приподнял щит на метр и подставил под него стопор. Одну из лежавших тут же для этого рогаток. Забрал свое добро из-за ограды и опустил щит обратно, также застопорив его. Раненый охотник наблюдает за мной, не пытаясь подняться, наверное, чтобы снова не потерять сознание. Теперь пора помочь пострадавшему. Там где-то есть укрытие или шалаш, где ему лучше отлежаться, но проявлять инициативу я не собираюсь. На мой жест в сторону окровавленной груди мужчина сам откинул правую полу. Под разодранной курткой нашелся большой кусок ткани желто-серого цвета, весь пропитанный кровью. На бинты пойдет, но лучше простернуть в кипяченой воде. Видно, что он полотенцем пытается остановить кровь. Порванная кожа свисает клочьями, но глубоко когти зверя не вошли. Скорее всего, лапой он ударил мужчину, сбил с ног и попутно порвал грудь. Немного придя в себя и протянув мне здоровую руку, охотник таким образом попросил помощи. И, надеюсь, этим жестом точно легализовал мое нахождение на стоянке. Я помог ему подняться, и мы медленно прошли вглубь рощи. Хозяева построили два крепких шалаша, один побольше, навес с очагом, стол, сколоченный из обструганных жердей, и пару скамеек, сделанных так же. На столе стоит пара деревянных чашек и пара мисок, тоже из дерева, пара ложек лежит там же. Получается, здесь жили всего два охотника. Один погиб, второй ранен и очень серьезно нуждается в помощи. Я могу помочь антибиотикам, на его девственный организм это точно произведет сильное воздействие. Или не произведет. Все же здесь другой мир. После того, что он увидел на мне, уже нет смысла скрывать маленькую белую таблетку, которую раненому необходимо выпить. Воспаление этот антибиотик может очень хорошо подлечить, тогда и охотнику, и мне окажется гораздо проще выжить. Он пока моя единственная надежда в этом мире. Если он умрет, я снова вернусь к нелегальной жизни. Пока есть реальная возможность зацепиться и освоиться, при условии, что меня тут оставят. С другой стороны, выбора у охотника особо нет. Он сильно ранен, и помощник ему необходим. Когда придет смена, тогда возможны варианты, но пока рано думать об этом. Если она должна прийти. Только не похоже, что такой объем работы для оборудования самой стоянки проделан для 60-80 кило вяленого мяса, которые могут унести два человека. Значит, должны прийти еще люди для переноски или перевозки добытого. Оставив сидеть охотника на скамье, я прошелся по стоянке в поисках чашки и воды. В обложенном камнями очаге стоит примерно 5-литровый котел с крышкой и ручкой. Я заглянул внутрь. Какое-то варево. Пахнет прям натуральным мясом, без консервантов и еще приправами, перцем точно и еще чем-то. Пряности у них есть, отметил я машинально. Деревянные чашки и ковшик висят на сучках дерева около стола, но я не сразу их разглядел. Достал из кармана свои антибиотики. На столе под внимательным взглядом охотника вышел из упаковки две таблетки амоксиклава. Потом, не спеша, несколько раз показал раненому, что эти беленькие кругляши придется запить водой, и тогда его рана станет лучше. Конечно, объясняться на пальцах мне оказалось непросто, как и охотнику понять меня. Раненый только смотрит на меня, не собираясь класть в рот непонятные вещи. Пришлось действовать личным примером. Закинул в рот таблетку и запил водой из кружки. Теперь его очередь. Настойчиво я продолжаю показывать, что после того, как он выпьет свою таблетку, ему станет гораздо лучше. Даже показал на светило и, как мог, жестами объяснил, типа «один день пройдет и станет лучше», и снова подтолкнул таблетку к раненому. Перестав колебаться, охотник мгновенно схватил ее, закинул в рот, подержал немного и запил из моей чашки. Все же остерегается меня местный. Даже воду мою допил, не стал из другой чашки пить. А вот допить за мной не побоялся. Демоном меня точно не считает. Это уже хорошо. Нужно и дальше осторожно себя вести. Главное — не спугнуть охотника. Он уже много диковин видел на мне и от меня. Но не шарахается и не крестится истово, молитву не бормочет. Пристально смотрит, но не напряжен совсем. То ли уверен так в себе, то ли последствия ранения. Охотники обычно не очень религиозные, живут природой и больше в нее верят, чем в богов.

Охотник все же понял, что я абсолютно уверен в смерти зверя и готов показать ему, где тот лежит. Приняв решение, он, несмотря на рану, быстро собрал мешок с разными ножами, прихватил веревок еще, себе взял арбалет, мне вручил копье, взяв его из высокого куста. Там стоит и висит целый арсенал, успел я заметить краем глаза. А мои рогатину с дубиной он недоуменно осмотрел и бросил к дровам около очага. Идет-то он довольно быстро. Вот крепкий мужик, рана серьезная, и крови потерял много, а по нему и не видно. Прошли рощу, и вскоре я увлек охотника к месту, где лежит тело его товарища. Тонс постоял пару минут над мертвым, пробормотал что-то похожее на молитву, махнул ребром ладони на голову, тело, ноги, как перекрестил товарища. Поднял на меня глаза, благодарно кивнул и направился к зверю по скрипучему песку, благо мертвое тело уже лежит на виду. Перед ним Тонс остановился и некоторое время благоговейно молчал, разглядывая огромную сине-серую тушу. Нагнулся, потрогал дыру на брюхе, нащупал там конец дротика и покачал его, точнее, попробовал покачать. У него не получилось. Тот плотно зашел на добрых 50 сантиметров в тело. Взгляд, брошенный Тонсом на меня, оказался полон непонятности и сомнения. По его мнению, я никак не тяну на убийцу такого зверя. Да и сам он тоже не представляет, как можно проделать такой трюк и в одиночку добыть настолько великолепный трофей. Я же, естественно, не могу подробно рассказать историю моей удачи, гораздо больше случайной, чем закономерной. Только стою с гордым видом и жду аплодисментов. Но дальше мне стало совсем не весело. Наоборот, за следующие 4 часа я все проклял. Именно мне пришлось под чутким, прямо очень чутким руководством Тонса снимать шкуру. Он непрерывно контролирует, как я держу нож, оттягивает замех шкуру от мяса и не позволяет мне спешить. Я весь перемазался в крови и сгустках мездры. Руки отваливаются, постоянно приходится неудобно держать нож, крайне острый, кстати. Хорошо хоть с головы, лапы, хвоста охотник шкуру снимает сам, здоровой рукой морщась от боли. Я смог тогда перевести дух и посидеть. Голову охотник, слава богу, оставил на месте, сняв шкуру вместе с ушами. Иначе я не смог бы поднять такой вес. Успели мы к сумеркам не только снять шкуру корта, но и свернуть ее правильно мясом внутрь, перевязать плотно веревками и приготовить к транспортировке. Успели еще обмыться в верхнем озерце, избавившись от основной части грязи и крови на себе. Шкура оказалась вычищена не очень тщательно, скорее совсем не вычищена, от излишков плоти и весит 40 килограммов. Нести ее пришлось, конечно, мне одному, то он столько помог закинуть на плечи, похлопал по спине, типа «держись». Пока донес, вспотел и вымотался. Спускаться приходится очень осторожно, чтобы не полететь за такой тяжестью по откосу. Разбиться она, конечно, не разобьется, но сил на новый рывок уже нет. Но, наконец, этот трудный, но счастливый для меня день подошел к концу. На стоянке с огромным моим облегчением шкуру с меня сняли и скинули в какой-то аналог подвала, открытый Тонсом в глубине куста. Если бы пришлось прямо сейчас ее доводить до товарного вида перед просушкой, срезать остатки, натирать солью, точно взмолился бы об отдыхе. Очень хорошая маскировка подвала. Глубину не успел заметить, но холодок прошелся по натруженным рукам, воздух внизу реально холодный. Нашелся родничок, тоже упрятанный в специально выкопанной яме. Струйка воды стекает по деревянному желобку откуда-то из стены и льется на дно, забранное камнями. Там-то он сдал мне ведерко и катку, чтобы набрать воды и помыться. Еще какую-то глину вместо мыла. Пока я мылся и стирал одежду, очищал сапоги, он снова подошел и удивил меня по-хорошему. В руках у него оказался комплект одежды. Рубаха, куртка и штаны с поясом, даже пара небольших кошелей из тканей с кожей присутствует на нем. Рядом поставил мокасины, какие носит и сам, только размером побольше. Все стало понятно. Я принят на работу и зачислен на довольствие. Мне выдана положенная в этом месте форма. После спасения на дереве, пожалуй, это главное событие за все время в новом мире. Теперь я почти официально принят в человеческое общество одним из самых непростых его членов. Почему мне в голову пришла такая мысль? Очень просто. Я успел заметить, как ловко и виртуозно Тонс владеет ножом для разделки туши, как ножи играют вокруг его пальцев, пусть и одной левой руки. Разницы для охотника нет никакой, левая или правая, настолько движения эти неуловимы и смертоносны. Настоящий мастер в работе с острыми предметами. Тонс, конечно, специально показал свой высочайший уровень. Да и двигается он, как ниндзя. Копье в левой руке летает, образуя неприступный круг вокруг его ничем не выдающейся фигуры. Этот урок он показал мне на обратной дороге, пока я изнемогал под весом трофея. Типа, не переживай, я со всеми разберусь. Ну так я и не переживаю, особенно после того, как перехватил его взгляд. Карими самыми обычными глазами на меня смотрит сама смерть, настолько его взгляд кажется равнодушным и неподвижным. Скорее, не взят на работу, а назначен работать под непререкаемым руководством, безропотно и много работать.